К своему стыду я на тот момент даже примерно не представлял, где именно находится столица сопредельного государства, но почему-то самонадеянно считал, что мы поедем вовсе не туда. И вновь собравшись вместе, мы уговорились в дальнейшем действовать так, чтобы максимально обезопаситься во время пребывания в чужой стране. Ночевать было решено только в относительно крупных населенных пунктах, в ночное время на дорогах не появляться и уж, конечно, Боже упаси, приближаться к тем местам, откуда послышится какая-либо стрельба. Заручившись таким дружным согласием, я мигом воспрял духом, и наше оказавшееся на грани краха путешествие продолжилось. Естественно, что никакой незапланированной остановки мы делать не стали, а наоборот прибавили хода, чтобы поскорее добраться до пограничного пункта пропуска Пафури. Мы прибыли туда за несколько минут до 3 пополудни, и, удивившись отсутствию хотя бы какой-нибудь очереди в центральном офисе таможенной канцелярии, бодро направились к столам регистрации. Вскоре выяснилась и причина столь приятного обстоятельства. Ведь накануне этого дня закончилась католическая Пасха, а в дни больших всенародных праздников пассажиропоток на границах ЮАР обычно падает почти до нуля. К тому же крепко нагулявшиеся накануне синемундирные таможенники не слишком утруждали себя тяжкой работой. Бегло осмотрев наше походное имущество, они гораздо больше времени уделили изучению документов нашего проводника. Номер вывозимого нашим телохранителем карабина они вписали Вилли прямо в паспорт и дважды повторили нам, что крайне желательно не удаляться от приграничной полосы более чем на 30 километров. Лично мне, проверявший документы чин, немало подвыпивший, видя первого в жизни русского ученого, тоже посоветовал не задерживаться в Мозамбике. «Поймите, мистер Костин», — с трудом выговорил он мою фамилию, «вам нужно будет обязательно возвратиться до даты прекращения действия въездной визы. На днях пришел специальный циркуляр из Министерства внутренних дел, где введены дополнительные ограничения на пересечение границы со стороны Мозамбика. Видимо, в Притории опасаются просачивания на нашу территорию представителей бунтовщиков. Так что, если вы опоздаете хотя бы на час, нам придется отказать в праве въезда в ЮАР». «И что же делать, если такое случится?» На всякий случай поинтересовался я, будучи совершенно уверен в том, что данное замечание не имеет ко мне никакого отношения. «Придется вам ехать в Мапуту и выправлять визу через консульство нашей страны», — кисло сморщился таможенник. «А предварительно нужно будет получить дипломатическое отношение через посольство России. Если к тому же учесть, что прямых дорог отсюда в столицу Мозамбика нет, то, боюсь, ваше путешествие может сильно затянуться». Намек был вполне ясен, и я для себя как бы сделал в памяти зарубку по поводу того, чтобы исключить какое-либо опоздание с возвращением, пусть даже и самое незначительное. Зарубку я, разумеется, сделал, но, видимо, не слишком глубокую. К тому же думать о возвращении, еще не успев въехать, представлялось по меньшей мере преждевременным. Примерно через 40 минут после начала процедуры пересечения границы мы преодолели 100-метровый отрезок ничейной земли и, ведя лошадей на поводу, вступили на территорию пограничного пункта сопредельного государства. Там, по причине полного отсутствия клиентов, темнолицые ребята в более мятых и на сей раз в коричневых мундирах взялись за нас с удвоенной энергией. И поскольку здесь трепали больше белокожих представителей человечества, то я воровским движением подсунул свою сумку с контрабандным автоматом нашему проводнику. Тот мое движение заметил, но даже ухом не повел. Спокойно подхватил ее и направился к столу досмотра. И как результат, я проскочил через кордон сразу после него, столь же чистый перед законом, как и за час до этого. И больше всех опять досталось бедному Вилли, но тот держался великолепно и мужественно, будто это и не его багаж выворачивали наизнанку. Спокойно дождался окончания процедуры досмотра, аккуратно сложил вещи обратно, тщательно убрал разрешение на ношение карабина в карман и только после этого, нарочито ленивой походкой, проследовал мимо табачных мундиров. Вскоре все мы были в сборе и, усевшись в седла, что было сил, поскакали вперед. Ведущая к переправе дорога с одной стороны подпиралась широким болотом, с другой же была застроена довольно-таки приличными домиками, некоторые из которых были даже двухэтажными. Но рассматривать все эти подробности нам совершенно не хотелось. Перед нами расстилалась огромная неизвестная страна, протянувшаяся с севера на юг на добрые 1500 километров, и нам хотелось покорить ее как можно скорее. «Эх, как жаль, что я не умею заглядывать в будущее!» Говорят, у некоторых людей подобное волшебство получается с детства. Есть у них дар Божий, а у меня его нет и никогда не было. Иначе из этого городишка с названием Пафури я просто так не уехал бы ни за что. Мало того, постоял бы часочек возле опоясывающей пограничный переход колючей проволоки, заодно побродил бы вдоль протяженного болота, сходил бы туда вниз, к угадывающейся где-то слева от городка реке, присмотрел такие места, особенно в правом кювете, в которые ни в коем случае не залетели бы пули со стороны выстроенной у поворота дороги вышки. Да много чего сделал бы в этом непримечательном месте. Вот только не обладаю я способностью видеть свое будущее. Не обладаю, хоть ты тресни. Поэтому, радуясь вместе со всеми благополучно завершившемуся переходу границы, я даже ни разу не оглянулся назад. Дуралей! Судьба очень скоро припомнит мне эту оплошность. На первом же привале, организованном нами в тот сумасшедший день, я заметил разительную перемену, произошедшую со всеми моими спутниками. Первым, в прямом смысле слова, преобразился проводник. Получив свободную минуту, он вытащил из своей котомки странную красно-желтую накидку, круглую синюю шапочку, и через минуту его было не отличить от встречавшихся нам по обочинам дороги аборигенов. Вилли, этот невозмутимый, постоянно улыбающийся Вилли, изменился не только внешне, но и внутренне. Внешне он только убрал подальше свою щегольскую широкополую шляпу, а вместо нее повязал на голову нечто похожее на женскую косынку. И если раньше он постоянно сыпал шутками и анекдотами, то теперь с его стороны можно было часами не дождаться ни единого слова. Теперь он держался позади всех, не снимая руку с висящего на груди карабина. Найтли, напротив, больше поменялась снаружи, нежели внутри. Она так же, как и дядюшка Дре, нацепила на плечи купленную в придорожном развальчике традиционную крестьянскую накидку, да заплела волосы в косу. Да, и теперь она постоянно держалась в голове нашей маленькой колонны, уделяя все свое внимание и даря общение проводнику. Причина такого ее поведения стала понятна мне только вечером, когда мы встали на постой в обширном общественном сарае деревеньки Инкоду. После торопливого и скучного ужина она устроила что-то вроде военного совета. Выпросив у меня карту из нераспечатанного еще набора, она аккуратно расстелила ее поверх своего плаща, расстеленного прямо на утоптанной земле в центре амбара. «Смотри, Алекс», — поманила она меня пальцем, — «какая здесь складывается обстановка. Дядя Дре пообщался с местными жителями и сильно беспокоится за судьбу нашего предприятия». «В чем дело?» — перепугался я. «Неужели здесь на самом деле начались боевые действия?» «Нет», — нахмурилась девушка, — «дела обстоят даже хуже. Говорят, что на дорогах объявилась шайка какого-то пришлого налетчика по имени Мунги. Бандиты нападают среди бела дня, не смущаясь ничем, забирают все, что им приглянется». «Вот незадача-то», — пододвинул я керосиновую лампу поближе к карте. «Это что же получается? Ночью двигаться нельзя, потому что опасно, а днем тоже нельзя, потому что еще опаснее, так что ли?» Присевший рядом с нами проводник уныло закивал головой. А Зомфельд, до этого момента чистивший свой карабин, тоже оставил свое занятие и приблизился к нам. «На какой дороге отмечена наибольшая активность банды?» — поинтересовался он, склоняясь над нами. «Вот здесь», — неуверенно поводил пальцем над картой проводник, — «где-то между Чигамане и Масангеной». «Выходит, для нас остается закрытым самый важный участок, выводящий нас непосредственно к реке Саби», — хмыкнул Вилли. «Может быть, есть какая-то возможность вообще обойти это место? Ну, потратим мы лишний день, ну два, зато избегнем неприятных встреч». «О!» — вдруг встрепенулся Дре. «Придумал!» От него вдруг сильно пахнуло низкокачественным самогоном, и мне показалось, что он сейчас спьяну сморозит какую-нибудь ерунду. Но нет, его предложение было вовсе не столь глупо. «Предлагает взять сильно к северу и выйти к реке вот в этой точке», — вскоре озвучил его предложение Вилли. «Заявляет, что отсюда, вниз по течению, регулярно сплавляются большие плоты со скотиной, предназначенной для продажи. Он говорит, что в преддверии сезона дождей их отправляют по нескольку штук в неделю. Если мы сядем на один из них, то без каких-либо проблем подплывем на максимально близкое расстояние к заветной деревне», — закончил я его мысль. «И заодно сэкономим силы лошадей, что тоже неплохо. Только что-то на карте я не вижу никаких дорог, ведущих к реке. Мы сами-то сможем там проехать». Проводник неуверенно кивнул. «На самом деле, дорога вдоль границы с Замбией есть», — пояснил он. «Она плохая, не для автомобилей. Там ходят только торговцы нелегальным товаром, а изначально ту дорогу протоптали дикие слоны». Все вроде бы складывалось как нельзя лучше, и я даже подумал, что нас взял под свое покровительство незримый ангел-хранитель. Вскоре, переправившись на утреннем пароме через какую-то довольно широкую реку, мы решительно углубились в расстилавшиеся за ней леса. На самом деле, слоновьих троп, по которым вольно разгуливали не только эти массивные животные, но и вообще все лесные обитатели, здесь было немало. Прихотливо изгибаясь среди деревьев то в одну, то в другую сторону, они не столько вели нас к цели, сколько уводили от нее. Карты и компас были в данном случае абсолютно бесполезны. То и дело, натыкаясь на неопрятные кучи звериных экскрементов, покрытые мириадами озабоченно жужжащих мух, мы целый день блуждали по речной сельве. Должен сказать однозначно, путешествие по африканским лесам — очень сомнительное удовольствие. Если в наших дубравах и березняках путник получает защиту от дождя и укрытие от жаркого солнца, то здесь, на крайнем западе Мозамбика, все было с точностью да наоборот. Влажная и кислая на вкус духота окутывала нас, словно парным одеялом. Неумолчный звон тысяч крыльев, возбудораженных нашим появлением насекомых, заставлял плотнее нахлобучивать головные уборы и заматывать лица платками. А от этого становилось еще жарче, и выжимаемый из наших тел липкий пот буквально ручьями стекал в сапоги. Говорить о чем-либо не хотелось вовсе, и мы двигались в зарослях в полном безмолвии. Впрочем, один человек в нашей компании чувствовал себя в этой парилке, словно рыба в воде. Дядюшка Дре давно спешился и, выбирая дорогу для проезда, размашисто шагал впереди всех. Он обзавелся длинным посохом, которым предупреждающе стучал по опасно выступающим из бурой почвы корням. Кроме этого дробного стука, он еще развлекал нас пением и иногда даже незатейливыми танцами. Правда, все его эстрадные номера были весьма безыскусны, если не сказать примитивны, но все же давали нам понять, что человек искренне радуется возвращению на родину. Нашей же промежуточной целью в тот день был поселок Капотени, откуда к изначально намеченному району у реки Саби вела, судя по карте, вполне приличная дорога. Однако та местность, по которой теперь пролегал наш путь, была мрачна и совершенно безлюдна. Мы совсем упали духом, но к вечеру второго дня пути положение начало несколько выправляться. Угрюмые и влажные тропические леса чуть поредели и стали постепенно сменяться все более и более обширными полянами. Воспряли мы, воспряли и лошади. Бедные, искусанные тысячами слепней животные, всеми своими повадками показывали, как они рады тому, что непрерывная мука наконец-то закончилась. Особенно радовалась белая кобыла, на которой ехала Найтли, то и дело порываясь промчаться галопом. И девушке не без труда давалось охладить ее пыл. Закончилось все тем, что я и Вилли приблизились к ней с двух сторон и попробовали утихомирить ее, лишив возможности шарахаться из стороны в сторону. Однако лошадь продолжала нервничать и дергаться. Пришлось спешиться и осмотреть ее спину. Подозрения нас не обманули. На холке, под краем седла, обнаружились сразу два болезненно вздувшихся желвака, скорее всего, вызванные укусами местных кровососов. К счастью, у нас имелась запасная лошадь, и, перетасовав с нее часть изрядно уменьшившихся припасов, мы усадили Найтли на свежего мерина. И тут я обратил внимание на очень интересную подробность. Только тут до меня дошло, что она намеренно предоставляла возможность помочь ей сесть в седло каждому из нас, но только строго по очереди. То есть, если утром ее в седло подсаживал Зомфильд, то в следующий раз такая возможность предоставлялась мне. И насколько я мог припомнить, очередность эта никогда не нарушалась. Поскольку именно она подзывала на помощь кого-то из нас, то, следовательно... Правда, что именно следовало из этого факта, я так и не смог понять, так как совсем неподалеку раздался дребезжащий трубный звук, и замерший на своем месте проводник вдруг повернулся и испуганно вскинул обе руки вверх. Он что-то отчаянно закричал, и его искаженное ужасом лицо странным образом подействовало на меня, словно удар хлыста. О чем хотел предупредить дядюшка Дре и к чему призывал, было непонятно. Но по его расширившимся глазам и его мигом посеревшим щекам было ясно, что надвигается нешуточная угроза. Действовать нужно было быстро, но вся загвоздка заключалась в том, что тропа была слишком узка для нескольких всадников, что мешало быстро развернуться. Быстрее всех среагировал Зомфильд. Резко натянув поводья, буквально вставшего на дыбы боливара, он выполнил требуемый маневр, словно бывалый ковбой. Я тоже дернул повод, но не в ту сторону, и моя лошадь тут же уперлась в круп, пострадавшей от укусов лошади, которую в тот момент вела за собой Найтли. И пока мы пытались как-то разъехаться, грозный трубный звук прозвучал почти рядом с нами. Повернув голову, я вдруг увидел, как метрах в 20 от нас, среди деревьев, заколыхались серые слоновьи туши. Они надвигались столь быстро и решительно, что их можно было сравнить с несущейся с горы лавиной. Завопив от ужаса, я, что было сил в ногах, пришпорил свою лошадь. Мимо, как в замедленном кино, проплыло лицо девушки, отчаянно пытающейся проделать более плавный разворот. И тут до меня дошло, что надо спасать не столько себя, сколько ее. И далее я действовал словно автомат, поскольку скорость мыслей никак не поспевала за действиями рук. Свесившись с седла, я умудрился выхватить уздечку из ее рук и дернуть к себе с такой силой, что привыкшее к размеренной езде животное едва не лишилось нижней челюсти. Отчаянно рванувшись вслед за натянутыми поводьями, лошадь Найтли сделала гигантский прыжок вперед и, теряя с треском обрывающиеся от седла мешки, понесла драгоценную ношу прочь от тропы. И только минут через 10 бешеной скачки мы все же почувствовали себя в относительной безопасности и придержали перепуганных лошадей. «Где все остальные?» — тяжело дыша поинтересовалась Найтли, приподнимаясь на стременах. «За Зомфильда я не беспокоюсь», — уточнила она. Он человек бывалый, а вот дядюшка Дре, он ведь, по-моему, так и не успел вскочить на свою лошадь.